Глава 17. Брак, сулящий надежду. 1934-1935 годы. Вильям Марион Бранхам женился на Амели Хоу Брумбах 22 июня 1934 года. Билли был в возрасте 25 лет, а Хоу почти исполнился 21 год. Они снимали небольшой дом по адресу 434 Грэхэм-стрит, недалеко от скини Бранхама. В нем были две комнатушки. Одну половину они использовали в качестве гостиной и спальни, а другая половина дома служила им кухней. В доме не был проведен водопровод, поэтому Хоу приходилось носить воду из колонки, находившейся в соседнем квартале. В целом это был не ахти какой дом, но это было единственное, что они могли себе позволить за 4 доллара в месяц. Молодожены начали семейную жизнь, располагая очень малым имуществом. У Билли был старый кожаный диван и автомобиль Ford. Его мать отдала им небольшую железную койку без матраса, а кто-то еще дал им старую складную кровать. У торговца старьем Билл купил за 75 центов старенькую кухонную плиту, а затем заплатил доллар и 25 центов за новые колосниковые решетки к ней. Хоуп устроилась на работу на рубашечной фабрике Файнс и зарабатывала дополнительные деньги, чтобы купить больше мебели. Вскоре они накопили на непокрашенный кухонный комплект, который купили за 3 доллара 98 центов в магазине Sears. Билл покрасил этот комплект в желтый цвет, а затем нарисовал зеленый трилистник на столе и на сиденье каждого стула, потому что Хоуп всегда подразнивала его за то, что он ирландец. Этот кухонный комплект значительно улучшил интерьер их дома. Тем не менее, на твердых деревянных стульях невозможно было отдохнуть. Билл очень сильно уставал, работая днем на двух работах, а вечером выполняя свои пасторские обязанности. Как ему хотелось по вечерам плюхнуться в мягкое кресло, удобно расположить ноги и отдыхать при чтении Библии. Поскольку Хоуп работала, Билл подумал, что они все же могли бы себе позволить более удобную мебель. Поехав вдвоем через реку в Луисвилл, чтобы присмотреть себе мягкое кресло с невысокой спинкой, они нашли кресло Морриса, которое стоило всего лишь 16 долларов и 98 центов. Оно было вполне доступно. Переполненный возбуждением, какое исходит от нового переживания, Билл заплатил продавцу начальный взнос в 3 доллара и возвратился домой с этим красивым зеленым креслом Морриса. Они поставили его в углу спальни. Билл откинулся на бархатисто-мягкую поверхность кресла, вдыхая полной грудью освежающее благоухание новой ткани. Для описания этого состояния он не смог ничего подобрать, кроме слова «божественно». Это кресло Морриса оказалось величайшим предметом роскоши в жизни Билла. После утомительного рабочего дня на высоковольтных линиях и проповедования в городе до полуночи Билли был радушно встречаем креслом Морриса, в котором он мог расслабить свои изнуренные мышцы на успокаивающих подушках. В течение следующего месяца Билл не раз засыпал в своем кресле, держа на коленях раскрытую Библию. Хоуп с нежной любовью убеждала его встать, а затем укладывала его в постель. Однако недавняя покупка вскоре создала для Билла неожиданную проблему. Согласно условиям договора, он должен был платить каждую неделю по доллару, чтобы покрыть долг. Оказалось, что эти деньги были чрезвычайно ему нужны где-то в другом месте. Недели мимолетно проходили, а тем временем долг, накапливавшийся по 1 доллару, создавал все больше и больше недостаток в его скудном бюджете. По истечении 7-й недели Биллу не удалось произвести первый платеж. У него не нашлось даже лишнего доллара. На следующей неделе произошло то же самое. Когда Билл не смог сделать 3-й взнос, ему позвонил представитель финансовой компании. Билл извинился и с тяжелым бременем на сердце сказал, чтобы они приехали и забрали кресло. Несколько дней спустя, когда Билл вернулся домой с работы, кухня благоухала запахами его любимого вишневого свежеиспеченного пирога. Поужинав и съев 2 куска пирога, щедро политые горячим сиропом из сорга, он начал ласкать Хоуп. «Почему ты такая милая ко мне сегодня?» Она улыбалась, словно что-то утаивала от него. «Билл, я попросила днем соседского мальчика накопать червей. Давай-ка пойдем к реке и немного порыбачим, а?» Это произвело на Билла впечатление чего-то необычного, так как Хоуп не проявляла большого интереса к рыбалке. «Давай сначала пойдем в другую комнату и посидим, чтобы вишневый пирог осел у меня в желудке». «Нет, Билл, давай сразу пойдем на рыбалку», — сказала она, и ее голос звучал почти умоляюще. «Любимая, что произошло сегодня?» «Ничего», — ответила она, и ее глаза наполнились слезами. Билл заподозрил что-то неладное, поэтому повторил: «Давай сначала пойдем в другую комнату». Когда ее лицо поникло, Билл понял, что не ошибся. Он обнял ее одной рукой, и они вместе вошли в комнату. Кресло Морриса исчезло. Хоуп положила голову Биллу на грудь и зарыдала. «О, Билл, я всеми силами, как только могла, старалась сохранить его для тебя!» Билл нежно прижал ее к себе. «Я знаю, моя сладостная, в этом нет твоей вины. Мы ничего не могли поделать. Но в один прекрасный день все будет совсем по-другому. Однажды Бог усмотрит путь, и у нас будет хорошее кресло». Он поднял ее голову, чтобы она могла заглянуть в обнадеживающие глаза мужа. «Надеюсь, что так и будет, Билл». Несмотря на неминуемые тяготы нищеты, Билл и Хоуп были очень счастливы вместе. Они дорожили друг другом. Их безграничная любовь сглаживала ямы и рытвины на их пути. В декабре 1934 года Хоуп забеременела. Они оба были переполнены радостью при мысли о том, что у них будет ребенок. Поскольку у Билли было ирландское происхождение, а у Хоуп немецкое, он подразнивал ее в шутку. «Если будет мальчик, мы назовем его Генрихом Майклом». «О, Билл, это звучит просто безобразно», — сказала Хоуп, открыв рот от изумления. 13 сентября 1935 года Хоуп начала рожать. У нее были трудные роды, и это чуть ли не стоило ей жизни. Билл же тем временем проходил километровые расстояния, шагая взад и вперед по приемной больнице. В 3 часа после полудня послышался крик младенца. В то же самое мгновение Билл воскликнул: «Благодарю тебя, Господь, это мальчик, и мы назовем его Билли Полем». Через пару минут из родильной палаты вышел врач с улыбкой на лице и сказал: «Почтенный Бранхам, возможно, я взыщу с вас за этот протертый вами линолеум, но вы об этом не пожалеете, у вас родился мальчик». Удостоверившись, что с женой все в порядке, Билл не смог удержаться, чтобы не пошутить: «Дорогая, я передумал. Думаю, что нам не следует называть его Генрихом Майклом. Поскольку он родился в пятницу 13-го, думаю, нам лучше назвать его Джинксом». Она засмеялась. «Но, Билл, я ведь хотела назвать его в честь его отца». «Что ж, тогда назовем его в честь его отца, а также в честь великого апостола, святого Павла. Мы назовем его Билли Полем». В октябре 1935 года в газетах появилось сообщение о том, что Муссолини оккупировал Эфиопию. Италия со своей современной военной техникой с грохотом вторглась в эту отсталую страну и быстро сломила сопротивление эфиопов. Европа выразила свое возмущение в ответ на это неожиданное вторжение путем применения к Италии резких экономических санкций. Билл читал новости с повышенным интересом. Он не мог понять, какая странная сила позволила ему заглянуть в будущее. Но чем бы это ни было, события, которые он видел, всегда осуществлялись. Его поражало то, как мог такой удар прийти от дьявола, судя по упрямой настойчивости его друзей-служителей. От этого он входил еще в большее замешательство. Однажды, после воскресного служения, Билл нечаянно услышал разговор Уолта Джонсона. «Говорю тебе, надо было вчера сходить туда и послушать тех святых скакунов». Билл вступил в беседу. «Что там было, брат Уолт?» Уолт жевал кусок сухой апельсиновой корки от своего несварения желудка. «Пятидесятники, Билли. Такого ты еще никогда не видел. Они прыгали туда-сюда и катались по полу. Притом они говорили, что если не пробормотал на каком-то незнакомом языке, то не спасен. Где это находится?» «Палаточное собрание на другой стороне Луисвилла. Эта группа называет себя Домом Давида, а эти собрания — школы пророков. Чернокожие, конечно». «О, тогда ясно», — сказал Билл, зная, как фанатично некоторые чернокожие люди выражают приверженность к своей религии. «Там было много и белых людей». «Правда? И они делали то же самое?» «Да, они тоже это делали». «Странно. И люди путаются в таких вещах». Билл покачал головой. «Что ж, полагаю, нам просто не избежать этого». Тем не менее, это сообщение разожгло любопытство Билла. Поэтому в понедельник вечером он поехал через реку в Луисвилл, чтобы все разузнать. Хотя он не видел, чтобы кто-нибудь катался по полу, толпа, безусловно, находилась в возбуждении от чего-то. К тому же у них были какие-то странные учения. Во время того служения за кафедру встал необычный человек средних лет, чтобы засвидетельствовать. Он напоминал Биллу ветхозаветного пророка, сидевшими волосами до плеч и вьющейся бородой, которая не спадала на его грудь. Его свидетельство было настолько же поразительным, как и его внешность. Он представился как Джон Райан из Довагиака, штат Мичиган. Он сказал, что Господь велел ему приехать в Луисвилл, штат Кентукки, чтобы засвидетельствовать на этом собрании. Он говорил о силе Божьей, об огне Пятидесятницы и о крещении Святым Духом. Его свидетельство заключало в себе такую огромную энергию убеждения, что Биллу захотелось познакомиться поближе с этим особенным человеком. Они долго разговаривали после служения. Джон Райан сказал, что в молодости был акробатом в цирке. Многие годы он ходил в католическую церковь, но после того, как отдал свое сердце Иисусу Христу, он стал пятидесятником и теперь путешествовал, руководствуясь водительством Господа, и всюду свидетельствовал о силе Божьей. Билл рассказал ему о видении из семи частей, которые он увидел в июне 1933 года. Когда Джон Райан узнал о том, что в одной из этих семи частей было предвидено вторжение Муссолини в Эфиопию, он едва мог подавить свой энтузиазм и спросил, будет ли возможно в дальнейшем поговорить с ним больше на эту тему. Билла это вполне устроило, так что он пригласил пожилого мужчину к себе домой переночевать. Утром они еще долго сидели за кухонным столом, в то время как Билл делился некоторыми из своих сверхъестественных переживаний. Он чувствовал большую свободу в общении с этим незнакомцем, нежели со служителями, которых знал годами. Джон Райан побудил Билла обращать особое внимание на видения, наводя его на мысль, что посредством их Бог, возможно, говорит ему. Затем он начал говорить о чем-то, что называл пятидесятническим переживанием, которое, по его словам, являлось силой Божьей в виде живой динамической силы в жизни христианина. Билл не мог понять значение этого. Пожилой мужчина использовал незнакомые выражения, такие как «крещение Святым Духом», «говорение на языках» и «истолкование языков». Но одно было ясно – Джон Райан действительно верил в то, о чем говорил. Он стал входить в заметное воодушевление во время своей речи и вдруг, подняв руки к небу, начал говорить на каком-то непонятном языке. Вскоре он остановился, затем обошел вокруг стола, положил руку Биллу на плечо и сказал: «Брат Билли, вот истолкование. Сейчас ты всего лишь парень, ты еще в расцвете молодости, но однажды это все уляжется, и всемогущий Бог будет использовать тебя, чтобы потрясти народы».